Бледный, испуганный, он сжал листок в кулаке и прогнал дуду, подернутой рукояткой вперед мухогонкой. Но письмо, но сладостное требование, но жадный и заманчивый зов любящей госпожи, письмо это осталось у него. И хотя Иосиф едва ли мог честно ему удивиться, он был настолько ошеломлен, настолько взбудоражен, что, увлекшись текущим часом нашего праздника и не зная исхода этой истории, впору было бы опасаться за стойкость семи противодействующих причин, перечисленных выше, а Иосиф, с которым эта история происходила, когда впервые рассказывала себя самое, он и в самом деле целиком жил текущим часом праздника, ибо никак не мог заглянуть в дальнейшее и ни в коем случае не должен был знать исхода. В том месте, где мы находимся, эта история была на распутье, и в миг, который ее решил, никто не мог поручиться за то, что семь причин и вправду не будут посрамлены, и что Иосиф не впадет в грех. Тогда бабушка еще надвое гадала. Спору нет. Иосиф был полон решимости не совершать этой великой ошибки и ни за что не ссориться с Богом. Но сморчок Боголюб был прав. Усмотрев в том, что его друг наслаждается предоставленной ему свободой выбора между добром и злом, что-то подобное наслаждению самим злом, а не только свободой сотворить зло. А такая неосознанная склонность ко злу, понимаемая лишь как удовольствие по поводу свободы выбора, включает в себя прежде всего другую склонность — закрывать глаза на зло и даже в некоем помрачении рассудка предполагать в нем добро. Бог относился к Иосифу так чудесно. Да настроен ли он вообще отказывать ему в этой гордой, в этой сладостной радости, которая представилась юноше, которую он сам, может быть, и предоставил ему? А вдруг эта радость, предусмотренное средство того возвышения, ожиданием которого жил похищенный мальчик, возвышение, которое благодаря его успехам в доме настолько продвинулось, что теперь госпожа обратила на него взоры и жаждет назвать ему вместе со своим сладостным именем имя земли египетской, сделать его, так сказать, властителем мира? Какой юноша, которому дарит себя любимое, не возомнит себя властителем мира? А разве не именно это, не господство над миром, готовил Иосифу Бог? Вот каким соблазном был подвержен его, к тому же, не совсем уже ясный рассудок. Добро и зло вполне готовы были смешаться в его сознании. Бывали мгновения, когда его соблазняло истолковать зло как добро. И хотя иероглиф «после лежать» показывал Иосифу, из какого царства шло это искушение, и что поддаться ему значило нанести непростительную обиду тому, кто был не мертвым, как мумия, Богом, ничего не сулящей вечности, а Богом будущего, тем не менее у Иосифа были все основания не доверять силе семи причин и ходу будущих часов праздника и не обращать внимания на маленького своего друга, который шепотом заклинал не заходить его к госпоже, не принимать больше записок у злого куманька, бояться огненного быка, чье дыхание с минуты на минуту испепелит прекрасную ниву. Бесспорно, это было легче сказать, чем сделать. Избегать госпожи, ибо она была госпожа, и если она звала его, он обязан был явиться на зов. Но как радуется человек самой возможности выбрать зло, как упивается он своей свободой выбора, как любит играть с огнем. Он играет с ним не то из самоуверенной храбрости, дерзающей схватить этого быка за рога, не то из легкомыслия и ради тайного удовольствия. Кто разберет? Больной язык, игра и проигрыш. Настала ночь на третьем году, когда Мут-Эм-Энет, жена Потифара, прикусила себе язык, потому что ей неудержимо хотелось сказать молодому управляющему почетного своего супруга то самое, что она уже написала ему в виде ребуса. А в то же время, из гордости и стыда, она запрещала своему языку так говорить с ним и предлагать этому рабу свою кровь, чтобы он успокоил ее. Такое уж противоречие заключала в себе ее роль госпожи, что, с одной стороны,